Глава 38. Воскресенье, 28 октября 2018 года. Ноги утопали в травянистом ковре, по которому со времен Средневековья прошли тысячи и тысячи странников. Тишина ошеломляла. Ее нарушали лишь песня малиновки и капли, падающие из балок. Даже у неба не хватило смелости шуметь. Оно довольствовалось плачем в виде мороси, которая пропитала все своей влажностью. Это одиночество смерти. Сестера не впервые чувствовала его так близко. «Он не смог этого вынести», — тихо проговорила она. Хулия рядом с ней едва подавила рыдание. Зрелище притягивало взгляд. Конечно, оно было ужасным, как любая насильственная смерть, но в нем была и некоторая красота. Ветер с моря дул сквозь листья виноградных лоз, обвивающих шпалеры. Осень придала им привлекательный красноватый оттенок, контрастирующий с зеленью винограда, оставшегося на ветвях после сбора урожая. И все это поддерживалось прочными каменными столбами, которые обрамляли тропинку и словно охраняли труп. Луис Салайсоло выбрал деревянные балки над пешеходной тропой, чтобы свести счеты с жизнью. Смерть в стиле Урдайбая. По-другому и быть не могло для того, кто был связан с этим местом с первых дней жизни. «Бедный Луис!» — всхлипнула Хулия. Сестеро молча смотрела на умершего. У нее было несколько вопросов. «Я назначила ему встречу на завтрашнее утро в полицейском участке», — сказала она шепотом. «Что же, он решил, что сегодня днем у него есть встреча поважнее», — заметила Хулия. Глаза у нее покраснели, как и у других прибывших на место происшествия сотрудников отделения полиции Герники. «Мне жаль», — сказала сестеру. Она не была уверена в правильности своих слов, но лучшего она придумать не смогла. Хулия молча кивнула. Сестеро перечитала предсмертную записку, которую бывший комиссар оставил на столбе. В ней Алайсоло признавался, что им двигала жажда наживы, но отрицал свою причастность к торговле наркотиками и особенно к убийствам. Записка заканчивалась рассуждениями о боли предательства и важности дружбы и любви. «На его месте я не стала бы раздавать советы», — заметила сестеру. Хулия укоризненно посмотрела на нее. Бессмысленно упрекать человека, чье тело сдалось на милость ветра.